Я кивнул, ничуть не испуганный намеком на то, что Вера это временная. Она узнала мой секрет, но и я узнал ее. Но не это было главное, а то, что она нуждалась во мне, потому как только я мог дать ей желаемое. И вот это уже являлось моим козырем и гарантом безопасности. «А хочешь еще?» — голосом змея-искусителя спросил я. «Пожалуй, да», — ответила мне Мирослава, привставая и собираясь снова взгромоздиться на меня сверху. «Нет», — остановил я ее, — «не так, попробуем кое-что другое. Думаю, тебе понравится». «Ладно», — с небольшим сомнением и подозрением посмотрела она на меня, но я лишь поощрительно улыбнулся и принялся командовать уже сам. «На коленочках, вот так, а теперь опускайся на локоточки. Да, ниже, ниже. И спинку, спинку прогни. Какая умница». «Слушай», выполнив все указания, возмущенно повернула та уткнувшееся в подушку лицо, «я тебе сейчас врежу». «Нет, это я тебе сейчас врежу», ответил я и со всей дури залепил ей ладонью по задорно торчащей упругой заднице. От хлесткого шлепка на ее коже залила моя растопыренная пятерня, и мы застонали оба, только она от удовольствия, а я от того, что отбил себе руку, слишком энергично приложившись к аппетитной булке. В общем, на сей раз показал я ей некоторую вариацию позы «Догги-стайл», или, если на русский манер, по-собачьи, сопровождая все это постоянным охаживанием смачными шлепками ее филейной части, отчего руки мои потом просто гудели. И да, ей действительно понравилось, да и мне, признаться, тоже. Вновь проснувшаяся энергия и страсть заставляли ее при каждом хлопке так яростно подаваться мне навстречу, что в один момент от слишком энергичного движения я просто не удержал равновесия и улетел с кровати на пол. В общем, провели время мы весьма занимательно и интересно. Уже после, когда я принял антистояк и оделся, а Мирослава, накинув короткий халатик, уселась за стол, у нас произошел занимательный разговор. «Интересный ты все-таки парень, Петя», задумчиво протянула безопасница, чуть покачиваясь в кресле, а я как завороженный уставился на заколыхавшуюся в глубоком и широком декольте грудь. «Даже сейчас продолжаешь раздевать меня глазами, хотя, казалось бы, мы только что занимались сексом, да не один раз. Ваше племя подобное все больше как повинность воспринимает, как неизбежное насилие. А ты, не такой, тебе действительно нравится». «Нравится», признал я, после чего обошел ее сзади, вставая за спинкой кресла, и, положив ладони ей на плечи, принялся массировать, то проминая пальцами, то поглаживая. С каждым поглаживанием мои ладони ускользали все ниже от шеи, пока наконец не проникли в декольте, вновь коснувшись манящих вишенок груди. Мирослава не стала мне препятствовать, наоборот, раздвинула края халатика шире, высвобождая грудь полностью, и я вновь минут на пять залип на ее сосках. «Ладно, хватит», — со вздохом произнесла она, убирая мои руки и запахиваясь, «я уже поняла, что ты не любитель объясняться. Зачем говорить, пожал я плечами, когда можно делать». «Да уж, делать ты можешь», — развернувшись прямо в кресле, посмотрела на меня женщина. «И с моей стороны было бы неправильно тебя не поощрить за сегодняшнее. Поэтому можешь просить, что хочешь, в меру доступное, конечно, и я тебе это организую». «Доступное, говоришь?» Я на секунду задумался. «А сможешь беспрепятственное передвижение по усадьбе организовать?» Безопасница хмыкнула и с легким сарказмом в голосе уточнила. «А свободный выход в город тебе не оформить?» «Не, не надо», в свою очередь улыбнулся я. «Насчет этого я уже боярыню упросил». Мирослава в ответ покачала головой и произнесла, то ли осуждая, то ли восхищаясь: «Ну ты и наглец, какой есть», — опять пожал я плечами. «Ну так что, нет», — с небольшим сожалением в голосе сказала она. «Такого я организовать не смогу, это тоже решает только боярыня. Максимум посещения отдельных помещений вне гаремов заранее определенные часы». «Ну хорошо», — покладисто согласился я. «А что тут можно посетить?» «Хм», — задумалась безопасница. «В сад вы и так каждый день выходите, бани и бассейн у вас свои есть. По казармам тебя водить, лишь девчонок зазря раззадоривать. Разве что спортзал». Тут она с сомнением посмотрела на меня. «А что?» — уцепился я сразу. «Спортзал, хорошая штука, как раз подкачаюсь, авось смогу еще кое-чего тебе показать». «Хороший довод», — уголок ее губ дернулся в подобии улыбки, заманчивый прямо. «Только учти, просто так там болтаться и отвлекать моих сотрудниц я тебе не дам. Придется заниматься, под дурочку косить не выйдет, мигом запрет на посещение верну». «Да понял я, понял». Переместившись обратно на кровать, я присел на матрацы, разгладив задумчиво складки на смятой нашими экзерсисами простыне, поинтересовался. А больше ничего интересного нет? Да вроде нет, если, конечно, тебя не привлекают девчоночьи игрушки. Это какие? Поднял я голову, а воображение нарисовало почему-то кукольный домик с кучей Барби. Ну, у нас гараж есть с мобильными доспехами. При этих словах сердце у меня ёкнуло, а глаза, наверное, стали по полтиннику. Ибо теперь к куче несуразностей этого мира добавились еще и гандамы, которыми, оказывается, тут вовсю пользуются. Если, конечно, я правильно ее понял. Впрочем, обалдение мое Мирослава расценила по-своему и принялась объяснять. Ну, мобильный доспех, это такой, робот, короче, только размерами от 3 до 5 метров в зависимости от модификации под управлением пилота. Видя, что выражение на моем лице не меняется, она вздохнула. Вот как бы тебе объяснить? Да не, отмер я, все понятно. Просто не ожидал, что у вас такое есть. Есть, конечно, даже слегка обиделась безопасница. Мы же не какие-нибудь худородные. Род Златолесских древний и богатый, под стать иным княжеским будет. Понятно. Протянул я, оценивая перспективы. Мобильный доспех. У меня аж руки зачесались немедленно просить, чтобы поскорее отвели туда. Но нельзя. Слишком сильный интерес насторожит. Я и так уже раскрылся по полной в своей беловоронности. Но это же надо. Самый натуральный боевой костюм. Прямо как в аниме. А что еще таит в себе эта реальность? Я ведь кроме невольничьего рынка до этой усадьбы не видел ничего. Так, краем уха то одно, то другое вылавливаю из досужих сплетен на местном мироустройстве. Нет, нужно конкретно так повышать свою политическую грамотность. А то о том, что тут империя, я в курсе, но даже как зовут текущего императора, знать не знаю. Слушай, практически подпрыгнул я, привлекая внимание задумавшейся над чем-то своим женщины, а библиотека у вас тут есть, ну или другое место, где можно почитать о стране, мире, так сказать, ознакомиться с внешне и внутриполитической обстановкой. Замерев, Мирослава долгим взглядом посмотрела на меня, а затем сказала с этой своей непонятной усмешкой: «Думала, ты меня уже ничем удивить не сможешь». Похоже, ошибалась. Ты так уверенно про внутриполитическую обстановку произнес, и я понял, что спалился опять. Сильнее я, пожалуй, удивилась бы, добавила после паузы безопасница, только если б ты в наш тир из оружия пострелять попросился. А что, тут и такое есть? Чуть было не спросил я, но вовремя успел прикусить язык. Слишком много, тоже плохо, и поэтому лишь уточнил, постаравшись как можно невиннее похлопать ресницами. А все-таки, что насчет библиотеки? Есть библиотека, буркнула Мирослава, и зал с доступом к сети гасимперсвязи. Ладно, так и быть, туда тоже сможешь ходить. Но за это будешь теперь у меня каждую неделю появляться как штык, и чтоб без этих ваших не могу, не хочу, и меня сегодня уже трахнули. Понял, понял, с удовольствием, заулыбавшись, ответил я, на что она только фыркнула. Извращенец, а я показал язык и бросил в ответ: сама такая. Глава 3. Кем был я в той жизни? Как сказал бы Карлсон, в меру упитанным мужчиной в самом расцвете сил. Возраст, а смысл про него говорить? В душе мне всегда было года 22, и так оно, пока сердце не стукануло, и оставалось. Поначалу в молодом-то теле я себя чувствовал неуютно, минут 10 примерно, а потом ничего, освоился. Пришел, так сказать, в равновесие между возрастом тела и собственным восприятием. Я же как-никак и фантастику почитывал, и аниме запоем смотрел, и ролевыми компьютерными играми увлекался. Кто сказал, что задрот? Ничего подобного. И вообще, что мне с женщинами в нашем мире не везло, так это от повышенных требований, заданных множеством тех самых аниме игр. Ну где в обычной жизни я бы нашел Сару Керриган, королеву клинков, или Трисс Меригольд, или Миранду Лаусон? Да даже матери-исповедницей Морсит в наших краях не наблюдалось, пока я не оказался здесь. Может, поэтому я так быстро в эту реальность вжился, что насмотрелся всякого и подсознательно ждал чего-то необычного. И бабы здесь все как на подбор оказались. Сиськи, во, задницы, во, кровь с молоком. Не то что фитоняшки эти, тьфу ты господи, из моего мира, а по-настоящему сильные и независимые женщины, которые берут инициативу в свои, ГМ, руки. Однако что-то вспомнил былую жизнь, и опять на брюзжание потянуло. Все, забыли. Я теперь молод не только душой, но и телом. А значит, пора вперед, к новым свершениям. Кстати говоря, когда я вернулся в гарем от безопасницы, то не смог удержаться и не подколоться гаремников. облокотившись на стену, дождался, когда остальные парни обратят на меня внимание и, томно закатив глаза, мечтательно произнес: «Госпожа Мирослава была так добра ко мне». Посмотрел на застывший народ, которому конкретно порвало шаблон, и, ехидно усмехнувшись, добил: «Упросил ее вызывать лишь меня, обещала не реже раза в неделю». После чего, чрезвычайно довольный собой, в гробовой тишине проследовал в душ. Думаю, пару очков репутации и авторитета среди гаремной братьи я этим заработал. Единственное, по поводу чего у меня было опасение, так это сдержит ли свое обещание Мирослава, даст ли доступ к библиотеке, залу компов и прочим так интересующим меня местам усадьбы. Что ни говори, но дама это по велению долго могла и пожертвовать своими личными интересами, я такой типаж в прошлой жизни встречал. Попадались идейные, но тут великий рандом ко мне благоволил, кубики, похоже, выпали как надо, и уже на следующее утро весьма удивленная происходящим Захаровна передавала меня с рук на руки высокой и строгой охраннице, которую дали мне в сопровождающие. С легким интересом облизав взглядом упругую, затянутую в облегающие штанишки форменной одежды задницу девушки, я скромно потупил взгляд, подойдя ближе и представился: «Петр, но можно Петя, госпожа». Красивая, с чуть восточными чертами лица охранница, однако, лишь слегка нахмурилась, кивнув мамке, и грубовато скомандовала: «За мной и не отставать». Ну, за ней так за ней, тем более что, пристроившись сзади, я смог открыто любоваться двумя упруго перекатывающимися при каждом шаге полушариями ее ягодиц. Очень занимательное и залипательное, я бы сказал, зрелище. Настолько, что когда та резко остановилась, не успел среагировать и впечатался в нее. Мои ладони рефлекторно дернулись вперед, огладив такие заманчивые выпуклости, а затем я оказался резко прижат к стене сильной рукой девушки, с гневом развернувшейся ко мне. «Что?» — отреагировала она с нотками ярости и легкого удивления на проявленную мною вольность, но я быстро скорчил плаксивую физиономию и прохныкал в ответ: «Госпожа, вы так быстро остановились. Мне больно, госпожа». Охранница мгновенно смягчилась, отпустила меня, ладонью огладила смятую одежду у меня на груди, сказала: «Прости, это было не специально», и внезапно чуть хищно улыбнулась: «И можешь называть меня Илоной, а не госпожой, как-никак, ты успел облапать мою задницу, чем не повод для знакомства, это была случайность». Залопотал было я, но собеседница вдруг сощурилась, заулыбавшись еще плотояднее, и протянула, облизав губы кончиком языка: «Уже не важно, потому что я тоже сейчас кое-что сделаю случайно». После чего она крепко сжала ладонью мой пах и впилась долгим поцелуем в губы. «Озабоченные какие», — подумал я. «Хотя да, это ж не начальница, у обычных-то тут вроде только раз в месяц по графику можно. Опять же не скажу, что мне происходящее не нравилось, потому как вариант секс не предлагать, предложат сами меня вполне устраивал. Но тут все испортил мой вставший член». Оторвавшись от меня, Илона с удивлением посмотрела вниз, на мои заметно оттопырившиеся штаны и свою ладонь на них, и произнесла: «Вот это номер. Я что, тебе действительно понравилось?» По ее мгновенно участившемуся дыханию я понял, что она серьезно возбудилась. Ненароком подумал даже, что прямо здесь, в коридоре, но разум все-таки возобладал, и, нехотя отпустив меня, девушка пробормотала: «Черт, еще ж 2 недели ждать своей очереди. Может, поменяться с кем?» Затем посмотрела на меня лихорадочно заблестевшими глазами, возбужденно зашептала мне на ухо: «Слушай, если я правда, тебе, может, скажешь вашей старшей, что когда для Иланы Семеновой, ну, чтобы тебя, ну ты понял». Итак, с такой надеждой посмотрела на меня, что я просто не смог отказать и кивнул, соглашаясь. Кое-как приведя себя в порядок и стараясь вновь придать лицу невозмутимое выражение, девушка вновь скомандовала: «Пошли», и повела меня дальше по коридору. Через пару минут мы застыли перед дверью такой же безликой, как и все прочие в этом крыле здания, если бы не табличка с надписью «Информаторий». Сюда меня не водили пока ни разу, и я с любопытством отметил какую-то офисную, что ли, атмосферу, витающую в воздухе и сразу настраивающую на деловой лад. Похоже, в этой части располагались различные служебные помещения. Заведует информаторием Мария Дмитриевна. Веди себя с ней уважительно, она дама строгая. Как закончишь, скажешь ей, она вызовет сопровождение, чтобы тебя отвели обратно, кратко проинструктировала меня охранница. «Тебя?» — спросил я, глядя на девушку, но та с сожалением покачала головой. «Вряд ли, я могу быть занята в другом месте. Жаль», — невольно вырвалась у меня. «А уж как мне», — ответила она и, не удержавшись, хапнула меня за ягодицу. Но в следующий миг тон ее снова стал просительным. «Ты уж не забудь, пожалуйста, о моей просьбе, Илона Семенова», — улыбнулся я. «Не забуду». А затем я вошел внутри, упершись взглядом в сидящую недалеко от входа за большим полукруглым столом женщину, коротко поклонился и произнес: «Госпожа Мария, а, так вот ты какой, Петр, ну давай, проходи, не часто у нас тут мужчины появляются». Мария Дмитриевна была одета в классический брючный костюм в тонкую вертикальную полоску. Темно-русые волосы закручены в косу и обвиты вокруг головы. Всмотревшись еще раз, я вдруг понял, кого она мне напоминает. Вылитая Юлия Тимошенко, не хватало только очков. Но тут за винформаторием достала откуда-то очки в темной оправе, и сходство стало просто один в один. «Пойдем, я отведу тебя». Взяв меня за руку, прямо как маленького, она действительно повела меня мимо стеллажей с какими-то справочниками и прочей явно специальной литературой в соседнее помещение, которое живо мне напомнило салон компьютерных игр из 90-х, да так, что я чуть не прослезился. Ну а что, вдоль стен, десятка два столов с компами, не самые удобные офисные стулья, атмосфера безделья и расслабленности, просто-таки витающая в воздухе, и три каких-то девахи, развалившиеся на стульях и лениво пялящиеся в мониторы. Прищурившись, я быстро пробежался глазами по девичьим интересам и хмыкнул. Одна, закинув ноги на край стола, смотрела на экране компа что-то типа журнала с полуголыми мужиками, другая рубилась в достаточно примитивную, судя по графике, игру, а третья, сидящая в самом дальнем углу, усердно читала. То, что там текст, я видел, но буквы различить с такого расстояния не мог. «Девочки, у нас гость», — привлекла внимание остальных Мария Дмитриевна. «Это мальчик, так что постарайтесь вести себя прилично». Все три гражданки тут же как по команде повернули головы в мою сторону и уставились так, будто не мужика увидели, а минимум динозавра. Впрочем, судя по сказанному вслух заведующая информатория, парни здесь и правда появлялись не чаще этих самых давно вымерших рептилий. «Куда можно сесть?» — повернул я голову к Марии Дмитриевне. «А куда хочешь», — ответила та, — «где тебе будет удобно». «Тогда сюда», — я показал на ближайший комп. «Конечно, садись». Женщина осталась на месте, позволяя мне действовать самостоятельно. Под ее внимательным взглядом я выдвинул стул из-за стола и присел, оглядывая установленное оборудование. Системного блока не наблюдалось, но судя по количеству идущих от монитора проводов, это было что-то типа моноблока, со всей начинкой внутри. Проведя пальцем сначала по нижней, а затем и по боковой грани монитора, я нащупал ряд кнопок и уже почти уверенно нажал на самую нижнюю. Не ошибся, мерно загудев, экран включился, и на нем появилась надпись «Xoom» с синим фоном. Мигнула индикация на клавиатуре, которая за исключением некоторых специфических кнопок и латиницы тоже оказалась почти как привычная мне. Да, на кнопках расписана была только кириллица, к тому же в немного другой раскладке, непривычный Яцукин, а какой-то Уиш. Но в целом приноровиться можно. А вот мыши я не нашел, как не смотрел, лишь коврик от нее, что лежал на столе справа от клавиатуры. Присмотрелся к другим, но также мыши не заметил, и как на грех, остальные гражданки полностью отвлеклись на меня, так что проследить за их действиями я не мог. В этот миг операционка наконец загрузилась, и появилась картинка рабочего стола с несколькими пиктограммками программ. Однако вполне привычных мне иконок компьютера и корзины не имелось, зато были квадратик со стилизованными буквами ГС, 2, подписанный ГС, 2, система, квадратик с восклицательным знаком и подписью «Информация», книжка с вопросительным знаком с подписью «Управляющий реестра», 2 соединенных проводом монитора, соединение и последнее, совсем уж непонятная иконка управления. На некоторое время зависнув, я потыкал на клавиши клавиатуры с ничего не говорящими мне надписями «УПР», «Алф» и «Граф», но добился только того, что верхняя иконка системы оказалась выделена, став темнее цветом. Осознав, что ничего не понимаю, я, вспомнив метод научного тыка, понажимал вдобавок на ПОМ, УСТ, ИСП, а затем и на сброс и стоп, чем добился лишь снятия выделения и резкого выключения монитора. Первый раз, с участием, за которым почти не чувствовалось иронии, в голосе спросила заведующая информаторием, и я чуть сконфуженно кивнул. Без сторонней помощи разобраться с новой для себя операционкой оказалось сложновато. Так, девушки, не смущаем мальчика. Заставив остальных отвернуться и сделать вид, что заняты своими делами, Мария Дмитриевна подошла сзади, наклоняясь над моим плечом так, что, скосив взгляд, я смог увидеть в открывшемся декольте краешек полной груди с полоской темно-розового соска, нажала еще раз кнопку «Стоп», включая монитор, и, накрыв мою ладошку своей, мягко, но крепко сжала, приподняв и положив на коврик для мыши. «Это управляющая панель», — негромко проворковала она в мое ухо. «Вытяни пальчик». «Да, можно указательный. А теперь веди кончиком по панели. Не бойся. Сильнее». «Да, видишь», — я кивнул. Курсор, представляющий собой стрелочку, двинулся по экрану сверху вниз. Коврик для мыши оказался самым натуральным тачпадом, разве что больших размеров и мягким на ощупь. «А эта клавиатура», — продолжила завинформаторием, — «устройство ввода, с помощью которого можно печатать тексты не только. Вот в совокупности оба эти устройства и позволяют полноценно взаимодействовать с электронной управляющей машиной или сокращенной ЭУМ». «Понятно», — пробормотал я, нет-нет докосясь в декольте, и спросил: «А как можно отсюда получить доступ к внешней сети?» «Главимпер связи», — переспросила женщина, но тут же ответила: «Через значок соединения, конечно. Попробуй сам, наведи на него стрелочку и нажми клавишу «Упр». Сделав все по ее велению, я увидел, как на экране разворачивается окно местного браузера с изображением крутящегося вокруг своей оси двуглавого орла. Это среда управления, позволяющая получать информацию из общей сети. Что бы ты хотел там посмотреть? Мария Дмитриевна была сама доброта, особенно ее правая рука, что как-то очень нежно огладила меня от ладони до плеча, когда она выпрямилась, убрав свои губы от моего уха, уже покрывшегося испариной от горячего томного дыхания. «Журнал «Котики» за прошлый месяц», — вдруг произнесла одна из девиц, и они хором неприлично громко заржали. «Девушки», — взвелась завинформаторием, — «ведите себя пристойно, я же попросила, а не то мигом все у меня отсюда вылетите». «А что за журнал?» — с легким интересом спросил я, поглядев на возмутительницу спокойствия, на что та слегка покраснела и буркнула, отворачиваясь: «Да так, про животных», — быстро добавила вторая и тут же захрюкала, еле сдерживая смех. «Последнее предупреждение», — лязгнуло металлом в голосе Мария Дмитриевна, и троица тут же заткнулась, продолжая, однако, сгорбившись, беззвучно вздрагивать плечами. «Не обращай внимания, Петр, ведут себя так, будто парня ни разу не видели». «Голым», — закончил я, слегка сощурившись. «А что, шутить я тоже умею». Вздрагивания прекратились, зато шеи трех зубоскальниц залили красным. «Петр», — последовало теперь уже в мой адрес нервное замечание от весьма шокированной женщины. «Вот это, кстати, меня также в местном обществе умиляло. Как трахать мужиков, так никто не стесняется, а как вне постели заговоришь на эту тему, так краснеют словно институтки». Где-то тут прятался явный перекос в женском сознании. Вот только где и какой, я пока еще не разобрался. На самом деле я бы хотел почитать об устройстве империи. Кто сейчас император? Какие у нас взаимоотношения с другими странами? Состав дворянства, пожалуй. Ну, это так, для начала. Я замолк, глядя на опять уставившихся на меня девиц, замершую с приоткрытым ртом госпожу Марию. «Хм», — отмерла та спустя мгновение, неожиданно, но вполне решаемо. «Данные сведения есть в открытом доступе в сегменте сети, принадлежащем ее императорского высочества двору Российской империи, и сегменте сената. И да, правит у нас императрица, а не император». В поисковой строке, вот она выделена прямоугольником, напечатай «сенат». С непривычки долго подбирая буквы, я напечатал нужное слово и по наитию нажал кнопку «Упр». Угадал. Спустя несколько секунд открылось новое окно с большим, чрезвычайно перегруженным деталями гербом. Занятно. А дальше, приноровившись, я начал тыкать по надписям, переводящим на другие страницы. Неудобно было разве что нажимать все время кнопку «Упр». Даже пришла в голову мысль, что если я тут придумаю и запатентую мышь, то озолочусь. Но это было дело с весьма далекой перспективой, и я сконцентрировался на получаемой информации, а таковой имелось много. Границы империи простирались как бы не дальше, чем в моем мире. Я, конечно, не знаток, но, если на глаз, площадь ее на географической карте казалась мне все же большей. Заправляла всем в государстве императрица Екатерина VII, на всех картинках изображенная исключительно в горделивых позах и подпирающая рукой бок. И да, Платьем там и не пахло. Одета она была в какой-то военного вида мундир с эполетами и аксельбантами. Так вроде эти висюльки назывались. Императорская семья состояла из 10-летней цесаревны Марии и 2 сыновей, великих князей Александра и Павла. Ах да, был еще муж, император Витольд, и отец, вдовствующий император Владимир. Оба, невыразительные дядьки, но забитыми вроде не выглядели, по крайней мере, на фотографиях. И это только первые лица государства, а всего нашлось этих лиц, если брать ранг пониже, намного больше. Где-то часа два ушло на то, чтобы перелопатить всю доступную информацию. Первое время наблюдавшая за мной Мария Дмитриевна давно скрылась у себя, и я почти в полной тишине смог спокойно сосредоточиться на изучении окружающего меня мира. Окончательно я закрыл сайт лишь когда понял, что больше ничего нового отсюда не почерпну. После чего задумчиво огляделся и, остановив взгляд на девахе, что продолжала рубиться в какую-то игру, подозрительно напоминавшую шутер от первого лица, разве что не с исключительно одними пушками, а и с магией, тоже решительно встал. Пришла пора ознакомиться и с тем, что выпускает местный геймдев. Глава 4. Сидя в своем кабинете, всесильная начальница службы охраны рода Златолесских раз за разом прокручивала в голове события вчерашнего дня, а вернее, той поры часов, что она провела в спальне. Мальчик явно имел весьма необычные таланты, сильно отличавшие его от других наложников. И вот это Мирославу и настораживало. Нет, то, что он делал, ей понравилось. Ладно, нужно быть честной самой с собой. Слово «понравилось» совершенно не отражало степени полученной ею гаммы ощущений. Однако сейчас это заставляло женщину лишь сильнее хмуриться, потому как она уже ощущала в себе желание, не дожидаясь ей уже установленного срока, вызвать юношу к себе и повторить все то, что происходило вчера. Подобная зависимость ее пугала. «Что же ты за фрукт, мальчик Петя?» — пробормотала она, закидывая ногу на ногу и откинувшись в чуть скрипнувшем кресле. Несколько мониторов передавали картинку с десятков камер, расставленных как снаружи, так и внутри усадьбы, и на одном из них, где виднелся коридор западного крыла, она как раз увидела объект своих нелегких дум, который одна из охранниц вела, по-видимому, в информатории. Вот опять же странный интерес, совершенно не характерный для мужчины, особенно такого юного. В то, что ему действительно захотелось закопаться в вопросы политики, начальница не верила ни секунды. Более бесполезных знаний для мужчины и придумать-то сложно. А значит, выход в общегосударственную информационную сеть ему понадобился зачем-то другим. Надо будет посмотреть распечатку его запросов в сети, решила Мирослава. Явно тут что-то нечисто. Щелкнув парой клавиш клавиатуры на столе, чтобы переключиться на камеру в информатории, она проследила за тем, как бессменная заведующая библиотечно-информационным хозяйством усадьбы встретила Петра, провожая в зал СЭУМ, и снова ее царапнуло какое-то несоответствие. Еще раз перебрав последние события в голове, Мирослава вдруг поняла, что между попаданием на камеру в коридоре и появлением юноши в информатории прошло слишком много времени. Должно было пройти не больше минуты, но прошло все 5. Она запустила запись, отмотав назад, кивнула сама себе. 4 минуты 48 секунд. Слишком много. Где охранница? И он провели лишние 4 минуты. Очередной вопрос, требующий ответа. Пожалуй, о Петре нужно узнать поподробнее. Решившись, она отжала кнопку интеркома на столе и произнесла, обращаясь к помощнице: «Ася, вызови ко мне Марченко». «Да, Раису Захаровну». Надзирательница гарема, вернее, комендантша мужского общежития, как это называлось официально, сидела на своей должности достаточно давно и определенным кредитом доверия обладала, но опыт и рефлексы полковницы управления имперской контрразведки в отставке заставляли сомневаться и подозревать любого, кроме главы рода. Поэтому когда Марченко через полчаса заходила к ней в кабинет, начальница пребывала во всеоружии. Скрытно размещенный в столе маготехнический прибор считывал пару сотен параметров жизнедеятельности опрашиваемого, с высочайшей точностью определяя степень правдивости сказанного. «Раиса Захаровна», — добродушно улыбнулась Мирослава, указывая на стул напротив неуверенно замершей у порога женщине. «Проходите, присаживайтесь. В ногах правды нет». «Да, конечно», — слабо улыбнувшись в ответ, та прошла к столу, села, сложив ладони на колени. Чувствовалось, что комендантша не слишком уверенно чувствует себя здесь. Глаза ее пару раз метнулись по сторонам, но почти сразу замерли, уставившись в пол. «Да не волнуйтесь вы так», — постаралась успокоить женщину начальница охраны. «Ничего страшного не произошло, я просто хотела поговорить об одном из ваших подопечных, о Пете, то есть Петре Иванове». Слишком эмоциональная реакция, отметила про себя Мирослава, и первые мысли о нем. «Хм, и тебя он зацепил, что ли, чем-то, дорогуша? А почему сразу Петя?» Слегка приподняла бровь безопасница. «Почему ты? Мы же можем на ты. Как-никак, две верные соратницы нашей госпожи», сделала ударение на слове «верные» Мирослава. «Конечно-конечно», торопливо согласилась Марченко. «Так вот, почему ты сразу подумал об этом юноше, Петре? Просто именно он был у вас, тебя вчера, и потом еще в гареме рассказывал». «Что рассказывал?» Мгновенно напряглась Мирослава. Ее собеседница сжалась под потяжелевшим взглядом и дрожащим голосом ответила. «Он сказал, что ты была с ним очень добра и что он уговорил тебя теперь каждую неделю вызывать только его. Соврал, наверное. Засранец какой!» Невольно восхитилась начальница охраны такой наглости паренька, одновременно заметно расслабившись. «Он, значит, уговорил, ну-ну, не соврал», вновь вернула на лицо прежнюю улыбчивую маску безопасница. «И да, я хочу поговорить именно о нем. Он меня весьма впечатлил вчера. Замечательный молодой человек, не находишь?» Поинтересовалась она и мигом поняла, что попала прямо в точку. Потому, как Марченко воспряла, Мирослава безо всякого полиграфа могла сказать, что та испытывает к Иванову совсем не деловые чувства. Но и любовью это нельзя назвать, скорее материнским инстинктом, что было весьма удивительно, учитывая, сколько таких мальчиков прошло через ее руки за все годы службы. А нет, появился Петя и разбудил-таки в Раисе Захаровне давно угасший, казалось бы, огонь. Совершенно замечательный, заметно расслабилась женщина. Всего месяц в гареме, но уже успел завоевать уважение других мужчин. Во всем старается быть первым, очень ответственный и, знаешь, какой-то чистой душою. Нет в нем вечной мужской подлости, желания сделать кому-то гадость, наябедничать, подставить. Он словно бы выше этого. «Ну просто ангел к нам спустился», скептически хмыкнула про себя Мирослава. «Весь такой невинный океагнец. Что-то я в том, как он меня вчера по заднице охаживал, раком загнув, невинности не почуяла. Но сказала она, конечно, другое. Даже так, и откуда к нам это чудо попало? Из заведения госпожи Изольды. Про самый известный ГМ, рынок, поставлявший наложников благородным дамам, Мирослава знала и имела кое-какие знакомства, которые могли помочь ей разузнать о мальчике Пете поподробнее, как попал, кем и откуда был доставлен. Правда, это требовало некоторого времени и соответствующей стимуляции дензнаками или равнозначной услугой. Впрочем, Мирослава никуда не торопилась, Петр Иванов от нее не убежит. Кстати, госпожа боярыня тоже Петю отметила, чрезвычайно гордо добавила Марченко, выдернув безопасницу из размышлений. Как отметила, чуть рассеянно уточнила та, за этот месяц уже трижды вызывала к себе. Так, глядишь, и Лифариуса подвинет, не все тому масленица будет, с легким торжеством сообщила Раиса Захаровна, не слишком жалующая зазнавшегося фаворита. Вот же, ни матерных слов у Мирославы не нашлось, и она решила промолчать, постаравшись успокоиться. Он еще и боярыню. Я-то, дура, его заявление, что он на выходе в город договорился, мимо ушей пропустила, за очередное мужское бахвальство посчитала. А оно вон как, оказывается. Не врал, значит, фавориты метит ангелок. Как пить дать, или что другое. Да ловко как, даже Раису, прожженную тетку, и ту обвел вокруг пальца. К боярине в доверие втерся, ко мне подход нашел. Просто диверсант какой-то, Матюшхаря номер два. И тут безопасница замерла как громом пораженная, но тут же сама себя постаралась переубедить. Нет, не стал бы он так нагло действовать, это его заявление про внутри и внешнеполитическую обстановку. Ну бред же, это все равно что сходу заорать, мол, девчата, я не та, то есть не тот, за кого себя выдаю. Хотя, чисто теоретически, это может быть очередной мужской придурью. Услышал где-то красивую фразу и задвинул, чтобы я, впечатлившись, дала ему доступ в информационную, а на самом деле он там хочет какие-нибудь дурацкие мужские вещи посмотреть или про героев очередного сопливого сериала почитать, им же постоянно лабуду эту крутит, а может и журнальчики порнографические посмотреть, а то откуда он такой подкованный, парень, читающий порнографический журнал, был, конечно, для Мирославы все равно что корова, читающая рецепты приготовления говядины, но чисто теоретически. Ладно, мысленно постановила начальница, посмотрю, чем он там в сети занимался, если и ерундой всякой, то и Богоматерь с ним. А если нет, мелькнула вдруг следом еще одна мысль, а если вправду политическую обстановку будет изучать, сделав над собой усилие, Мирослава остановилась, решив, что будет день, будет пища, а пока слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Вновь взглянув на сидящую в ожидании перед нею Марченко, она чуть кивнув, произнесла, «Спасибо, Раиса, я узнала все, что нужно, госпожа, просто Мирослава», остановила ее безопасница, «когда мы вдвоем, к чему эти условности?» «Хорошо, Мирослава», опять улыбнулась Марченко, вставая, после чего, попрощавшись, вышла, оставив Мирославу одну. Выпроводив комендантшу, начальница охраны поднялась, медленно прошлась по кабинету, задумчиво оглядывая насквозь и поперек знакомую обстановку. Невольно остановила взгляд на оправленном витой рамкой наградном листе. Наградить именным позолоченным оружием за безупречную службу полковницу Мирославу Витальдовну Гержовскую. Управление имперской безопасности ее императорского величества. Дата. Подпись. Затем решительно направилась обратно к столу, чтобы зажать кнопку интеркома. «Ася, кто из охраны сопровождал Петра Иванова в информатории?» «Илона Семенова, госпожа, вызови ее ко мне, информаторий, сейчас я вам задницы-то надеру», азартно воскликнул я, в очередной раз запуская ответный удар 6,1. «Блин, ты же мальчик, не тебе такое говорить», возопила та самая любительница котиков, которую, как я ныне знал, звали Кристина. Мы уже почти час вовсю рубились в местный шутер друг против друга, разделившись на две команды. Поначалу, когда я подошел разузнать про игру, отвечали мне неохотно, но узнав, что игра поддерживает многопользовательский режим, я тут же предложил сыграть пара на пару, и девчонки оживились, о чем-то пошушукались и выделили мне в напарнице эту саму Кристину. Нет, сперва-то я, конечно, сливал, пока приноравливался к немного другому управлению, но затем пальцы пообвыклись, и пце, Кацит вновь вышел на охоту. Годы, проведенные в компьютерных клубах, и сотни бессонных ночей в беспощадных матчах в контру давно дали мне понимание одной истины. Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта, а чтобы набираться опыта, надо делать ошибки. Я усмехнулся напарнице и ответил.